Ронины, роман «Заливной» и «Гарик». В другой стороне шикарного пансионата «Золотая гвоздика» сидели четыре очень грустных человека. «Очень обидно, что меня не допросили. Вас всех, абсолютно всех, опросили, кроме меня», — сокрушался Алексей Ронин. «Это просто ужасно». «Что ты несешь, Леша?» — произнесла с презрением Светлана. «Ты правда думаешь, что весь ужас в том, что ты не опрошен?» «Весь ужас в том, что меня бросила Анна!» — пьяно прокричал Роман и ударил кулаком по столу. «Тихо!» — Гарик попытался успокоить друга. «Я не думаю, что это фатально, зная Анну. Она просто пытается вызвать в тебе ревность». «Какие вы все мелкие!» — с сожалением и грустью сказала Светлана. «За ними ходит смерть, а они все о бабах. Чушь, да и только». И несмотря на позднее время, Светлана взяла гитару и запела. «Ты был такой родной, такой любимый, с глазами цвета василька, загадочный, неповторимый, самоуверенный слегка». Ее завороженный голос в тихом ночном здании звучал зловеще и предрекал только беду.